Со стороны кухни появился официант с серебряной тарелочкой на подносе. Он поставил маленькую спиртовку возле столика Браунов. Мистер Крубер заказал омлет, который по-французски называется «фламбе», то есть «пылающий», а его положено поджигать, прежде чем подать на стол. «Я уже и не помню, когда пробовал его в последний раз», — сказал мистер Крубер. «Отменное блюдо!» «Выглядит очень соблазнительно», — согласился мистер Браун, задумчиво покручивая усы. «Надо было и мне такое заказать». «Паддингтон, вылезай!» — окликнул он медвежонка, когда омлет вспыхнул. «Вылезай! Смотри, как горит омлет мистера Крубера!» «Что?» — воскликнул Паддингтон, высовывая голову из-под стола. «Омлет мистера Крубера горит!» Он уставился на официанта, который нес на подносе пылающий омлет. «Ничего, мистер Крубер, не бойтесь!» — закричал он. «Я сейчас!» Прежде чем Брауны успели что-либо предпринять, он схватил свою чашку и плеснул на поднос воды. Раздалось громкое шипение, и на глазах остолбеневшего официанта изысканное блюдо дряблой массой осело на тарелку. За соседними столиками зааплодировали. «Прекрасно придумано», — сказал кто-то. «Я еще не видел, чтобы клоун сидел прямо в зале вместе со всеми». А громче всех смеялся симпатичный старичок, который ужинал совсем один за соседним столиком. Он уже давно неотрывно следил за Паддингтоном и при каждой его выходке принимался постукивать ладонью о колено. «Ого!» — вдруг сказал Джонатан. «Похоже, сейчас что-то будет». К их столику направлялась очень внушительная процессия, возглавляемая метрдотелем. Она остановилась в нескольких шагах, и метрдотель указал на Паддингтона. «Вот этот», — сказал он с черным носом. Самый внушительный дяденька выступил вперед. «Я директор», — объявил он. «К сожалению, я вынужден просить вас покинуть ресторан. У нас не принято обливать официанта водой, швырять луковицы в оркестр и заказывать булку с мармеладом. Вы создадите Дорчестеру дурную славу». Мистер и миссис Браун переглянулись. «Я в жизни не слышала ничего подобного», — возмутилась миссис Бёрд. «Если нашему Мишке велят уйти, мы все уйдем вместе с ним». «Верно, верно», — поддержал мистер Крубер. «А если вы уйдете, то и я уйду», — раздался голос из-за соседнего столика. Все обернулись. Симпатичный старичок, который внимательно следил за всеми событиями, поманил к себе директора. «Могу я узнать, за что вы выгоняете этого Мишку?» — спросил он. Директор совсем расстроился, потому что старичок был одним из его лучших клиентов, и он вовсе не хотел ему прикословить. «Он причиняет беспокойство другим посетителям», — объяснил он. «Вздор!» — отрубил старичок. «Я один из других посетителей, и мне он не причинил никакого беспокойства. Напротив, я давно уже так не смеялся. Это лучшее, что я видел в вашем ресторане за много-много лет». Он нагнулся к Паддингтону. «Позволь пожать твою лапу, Мишутка. уже давно пора встряхнуть это скучное заведение». «Спасибо», — пробормотал Паддингтон, несколько опасливо протягивая старичку лапу. Он так и не понял, что к чему. Старичок одним взмахом руки спровадил внушительную процессию и обернулся к мистеру Брауну. «Разрешите представиться, сэр Хантли Мартин, мармеладный король. Вот уже 50 лет, как я делаю мармелад», — продолжал он, — «и 30 из них хожу в этот ресторан. Еще ни разу никто не попросил булки с мармеладом. Представляете, какая радость для старика! Прямо греет душу!» Паддингтона эти слова очень впечатлили. «Вот, наверное, здорово быть мармеладным королем!» — вздохнул он с завистью. «Вы позволите мне к вам присоединиться?» — продолжал сэр Хантли. «Чего-чего я в жизни не перевидал, но на медвежий день рождения попадаю впервые». Вмешательство сэра Хантли волшебным образом повлияло на директора. Он торопливо переговорил с метрдотелем, и скоро от кухни потянулась еще одна процессия, во главе которой несли новый омлет для мистера Крубера. Даже метрдотель позволил себе улыбнуться, подарил Паддингтону специальное меню с автографом и пообещал, что отныне у них всегда будет отдельная мармеладная стойка. Словом, к концу вечера все так развеселились, что даже не хотелось уходить. Паддингтон перепробовал столько отменно вкусных блюд, что с трудом встал со стула. Напоследок он бросил тоскливый взгляд на недоеденное мороженое, но тут же вспомнил, что все хорошо в меру. Он был очень доволен и, хотя и не без долгих размышлений, положил под тарелку пенни для официанта. Сэр Хантли Мартин тоже, казалось, огорчился, что время пролетело так быстро. «Великолепный вечер!» — басил он, направляясь к выходу. «Просто великолепный! Я был бы чрезвычайно рад, если бы вы оказали мне честь и посетили мою фабрику». «Я окажу!» — торопливо согласился Паддингтон с огромным удовольствием. Выходя, он махнул на прощание лапой, сидящим за соседними столиками. Они захлопали в ладоши, а оркестр грянул с днем рождения. Меньше всех удивилась миссис Бёрд, которая успела заметить, как сэр Хантли сунул что-то в руку дирижера. Пока они ужинали, совсем стемнело, и теперь Лондон сиял разноцветными огнями. У дверей они попрощались с сэром Хантли, и по случаю праздника мистер Браун прокатил их вокруг площади Пикадилли, чтобы показать Паддингтону, как сменяют друг друга светящиеся надписи. Примечание переводчика. Пикадилли – это небольшая, но очень знаменитая лондонская площадь, в центре которой стоит на высоком постаменте скульптура крылатого Эроса. По вечерам вокруг всей площади вспыхивает огромное рекламное табло, и она превращается в настоящее море красок. Конец примечания. Паддингтон прижался носом к стеклу и завороженно смотрел на букеты красных, зеленых и синих огней, вспыхивающих в черном небе. «Ты доволен, Мишка-медведь?» — спросила миссис Браун, когда они сделали второй круг. «Очень, миссис Браун!» — отозвался Паддингтон.